Используйте речевки. Если продавцы неопытны и не владеют навыками импровизации, продажа сопутствующих товаров им может существенно помочь речевка. Мы подробно говорили об этом инструменте в разделе, посвященном заключению сделок. Даже самая простая и незатейливая речевка вроде «хотите, чтобы букет простоял дольше» или «это детское питание лучше разводить минеральной водой» зачастую уже лучше, чем вообще никакой. Почему? Если неопытный продавец не знает, что говорить, он будет нервничать, мямлить, а зачастую вообще предпочтет не заговаривать с покупателем по собственной инициативе. Если же продавец будет точно знать, что и как сказать покупателю, ситуация становится известной, предсказуемой и поэтому не страшной.